Глава 30. «Как дела, господин прокурор?» Поднявшись в номер отеля «Первый» в Мелвилле, Флетч улегся на кровати и позвонил Олстону Чамберсу. «У меня одна минута, не более. Должен встретиться в баре с Волшем и двумя журналистами на предмет смерти и смерти». «Как ты, Флетч?» «Да кручусь, как белка в колесе». Часы показывали 5 вечера. В 8 начинался митинг на крытом стадионе Мелвилла. С 3 до 4 Флетч просидел в радиостудии города Маккензи, организовавшей горячую линию, по которой кандидат отвечал на вопросы радиослушателей. Большинство вопросов касались мер социальной защиты малоимущих, дотаций фермерам, расширения дорожного строительства. Некоторые обращались с личными проблемами. «Моя жена сейчас работает, денег не хватает, знаете ли, даже на еду. Это означает, что мои дети приходят после школы в пустой дом. Мы просим соседку присмотреть за ними, но у нее артрит. Она еле ходит, мы не знаем, что делают дети в наше отсутствие. Почему жизнь теперь не такая, как раньше, когда я был маленьким? Моя мама всегда была дома». Не раз упоминалась поднимающаяся волна преступности, что дало возможность кандидату упомянуть о горничной, убитой в отеле, где он провел ночь. Ровно час губернатор старался честно ответить на все вопросы, чего бы они ни касались. Затем малой скоростью Шустрик поставил их из Маккензи в Мелвилл. Губернатор читал на заднем сидении, на переднем Флетч смотрел на приближающиеся, а затем проплывающие мимо знаки ограничения скорости – 55 миль в час. Стрелка спидометра при этом дрожала у цифры 30. В отеле Флетчу передали кипу записок. Журналисты, освещающие кампанию, хотели встретиться с ним. Просили позвонить журналисты со всех концов страны, плюс один из Мехико и один из Лондонской Таймс. Рондол Джеймс и из Айовы звонил 3. Флетч отзвонился лишь Олстону Чамберсу. «Хотел сказать тебе, что нашел ответ на вопрос, который задавал вчера вечером». «Какой вопрос?» «Ну, насчет неожиданного отъезда Уолса с военной базы, после того, как мы 3 дня просидели на деревьях». «А что тебя удивило? Он устал, наелся войной досыта. Его папашка подергал за какие-то нужные веревочки. Я бы сам смотался оттуда при первой возможности, да и другие тоже». «Тут дело другое. Уолш обхамил старшего офицера». «Подумаешь, событие». «Я переговорил с капитаном Уотерсом. Между прочим, у него оптовый книжный магазин в Денвере. Приятный человек. Всегда приносил нам книги. В любой ситуации сохранял хладнокровие. А вот Уолшу в какой-то момент оно изменило. Но он последними словами изругал майора Лесли Хант. Не знал, что ее фамилия начинается с буквы «Х». Тем не менее, ты ее помнишь? Мерзкая тварь. Презирала солдат за то, что они мужчины. Помнишь ее любимого конька? Ну, конечно. Палатка столовая должна располагаться в центре лагеря. Таково требование сустава. А снайперов по боку, тот они пользовались нашей глупостью. 2 парней из роты Кей подстрелили, когда они шли на завтрак. Одного ногу, в другую спину. Ну, вот этого я не помню. Уолтерс говорит, что с этого все и началось. Уолш накричал на майора на заседании штаба. Из-за этого Уолша услали в Штаты? Следовало наградить увольнительный. Не за это. Потом он угрожал ей. Отлично. Замахнулся прикладом карабина. И произошло все это при свидетелях. Если бы не отец, говорит Уотерс, Уолш загремел бы под трибунал. Черт, Уолш пережил 3 или 4 жутких дня. А эта баба-майор круглая дура. Сама-то никогда не была на передовой. А потому хотела, чтобы мы показывали чудеса героизма на пути в столовую. И именно так. Я подумал, что тебе это не безинтересно. Значит, Уолш спустил на нее всех собак? Молодец. Уолтер вспомнит тебя. Просил рассказать, как ты поживаешь. Я сказал, что ничего не знаю. Уолш парень не промах. Напугал до смерти эту сучку и быстренько смотался домой. У его мамочки не может быть глупых детей.